Глава 4. 3 мая. День. Левая сторона. «Тебе чай с сахаром?» Блондинка в махровом халате бегала по кухне, отворяя дверцы шкафов. «Две ложки», — монотонно ответила я. «Лимон?» «Угу». Аня остановилась, скрестив руки на груди. Я выдержала ее долгий взгляд. «Ладно, я не Грачевская, давить не буду. Но если тебе нужно поговорить, я всегда тебя выслушаю», — наконец произнесла она, продолжив приготовление к чаепитию. «Знаю, спасибо, Анют», — тихо произнесла я, принимая из ее рук чашку горячего чая. Я все на свете могла обсуждать с подругами, но не Красильникова. Это больше похоже на сумасшествие и одержимость призраками прошлого, чем на рациональные чувства. Во всяком случае, я пыталась убедить себя в этом все утро. Осталось только забыть то, как он обрабатывал мое колено, его дурацкую улыбку, нежные губы, сильные объятия и... «Пора собираться», — перебила мои мысли Аня. «Что?» «Ну, к Мише». «Ой, совсем забыла о встрече. Блин, блин, блин. И как я посмотрю в глаза Красильникову?» «Ладно. Он взрослый мальчик и точно не станет меня дразнить. Надеюсь». Надев джинсовый комбинезон, я расчесала длинные волосы, подкрасила ресницы, подвела стрелки, выделила скулы и вставила в уши сережки-гвоздики, подаренные мамой на 18-летие. «Под цвет твоих васильковых глаз», — сказала она тогда. «Как же мне не хватало мамы. Той самой мамы, которой она была или пыталась быть до моих 10 лет. Почему наши отношения пошли наперекосяк? Почему она не стала сильной ради меня, взвалив на мои плечи груз принятия ответственных решений? А что я наблюдала в течение 3 лет в нашей квартире, даже описывать не хочется. И вспоминать. Никогда». «Готова?» — спросила Аня. Подруга нарядилась в ярко-малиновую плиссированную юбку в пол и белый топ. «Ты что, Мишку соблазнять собралась?» «Эссенцева, еще слово, и ты приедешь к Грачевской и Кулакову», — нахмурилась Аня. «Молю о прощении», — театрально склонилась я. «Пошли, балбеска». Выйдя на улицу, мы увидели черного, поджидавшего нас у калитки. «Привет, девчонки, я за вами». Женя в своем классическом виде, одетый во все черное, улыбался, скрестив руки на груди. «Привет, привет», — ответили мы. Вместе мы дошли до Миши. На участке уже собралась толпа. Степа, Маша, Вова, Андрей, Милена и... Алик. Вытащив фотоаппарат, я сделала несколько кадров на память. Миша предложил сыграть в мафию, все дружно поддержали его идею. После долгих конов с дискуссиями и вычислениями мафиози, Миша вывез 2 своих квадроцикла. Еще 2 стояли у сарая, их привез Степа. «Ну что, начнем?» «Маша, думаю, тебе на него садиться не стоит, мало ли что». «Я понаблюдаю. Слушай, Аглая ведь, да?» Маша, придерживая живот и обмахиваясь веером, обратилась ко мне. Я кивнула. «Может, ты дашь мне фотоаппарат, а я вас всех запечатлею?» «О, конечно, было бы чудесно». На радостях я чуть не выронила камеру, после чего отдала ее Маше. «Наконец, буду по ту сторону объектива». Первый квадроцикл заняли Миленко с Андреем. На второй запрыгнули Аня с Мишей. Черный с Красильниковым сели за руль оставшихся, а мы с Вованом стояли, не зная, к кому подсаживаться. «Пойду к Женьке», — решил Вован. «Тоже мне друг». Я не стала закатывать истерик и менять партнера. Просто плюхнулась позади Алика. «Держись, пожалуйста», — сказал он, явно нервничая. «Интересно, а ему-то что нервничать?» «Если я тебя напрягаю, скажи прямо. Мы еще успеем поменяться с Вовой». «Сиди, где сидишь», — резко ответил он. «Обхвати меня за пояс». Моторы квадроциклов одновременно заревели, и я, чуть не свалившись кувырком, схватилась за талию Красильникова. Изверг. Всю дорогу мне придется прижиматься к нему, борясь с чувствами и желаниями. Раздались щелчки, а после последовала вспышка. Маша начала нас фотографировать. «По одному маршруту!» Пытался перекричать шум моторов Женя. «Нет, иначе грязи намесим». «Через час возвращаемся», — ответил Миша. Алекс вернул направо и выехал на дорогу. Проехав вперед, он вывернул руль, и мы двинулись по бескрайнему зеленому полю. Солнце ярко светило, припекая спину. Безоблачное небо ослепляло голубизной. Олег разогнался, и стало страшно ехать на этой здоровой бандуре. «Все хорошо?» — кричал он. «Ты не мог бы сбавить скорость!» «Трусишка!» Я ущипнула его за бок, руль вильнул, и мы чуть не завалились на бок. «Хочешь нас угробить?» «Нечего обзываться. Я впервые катаюсь на этой штуке». «Квадроцикл — еще тот вездеход. Бояться нечего. Вспомни, как профессионально ты каталась на лошади. А тот трюк с веткой дерева». Не выдержав, я засмеялась ему в спину. Олег подхватил. «Предлагаю проехать по непроходимым дорогам». Мы колесили полчаса по огромным кочкам, полям, даже проехали через холодный мрачный лес. Красильников решил нарушить молчание. «Насчет ночи...» «Алик, не надо. Я все понимаю. Извини». «Ты не должна извиняться. Это я...» «Алик, пожалуйста, не делай мне еще больнее». Алик поник, и я ладонями ощутила, как напрягся его твердый живот. Больше мы о случившемся не заговаривали. Еще через 10 минут мы выехали туда, где было найдено тело Кристины. То ли Олег заплутал, то ли намеренно приехал повидать это жуткое место. Он заглушил мотор и сошел на землю. Мы ведь так и не узнали, кто ее убил. Слова «точно кинжал» разрезали тишину и нарушили умиротворение, царившее в глухом лесу. Я никогда не забуду тот день. Мне жаль, что я не смогла поддержать тебя тогда, что... «Аглая, это было не в твоих силах. Я все видел. И твой дедушка, он потом приходил ко мне». Казалось, все звуки мира исчезли, а легкие забыли о своей прямой обязанности — дышать. «Не поняла». Олег повернулся ко мне. На его белой футболке остались следы моих вспотевших ладоней. На солнце цвет его глаз удивительным образом менялся от янтарного до цвета мха. Он пришел, отвел меня в сторону и сказал пару слов. Не могу поверить. Хотя на самом деле я помнила, что дедушка отлучался, но сказал, что ему нужно зайти к соседям. Что он сказал? Что если я посмею приблизиться к тебе в этой жизни, то он доведет дело до конца, и я точно сяду. За домогательство. К 2 несовершеннолетним. Что я испорчу тебе жизнь, как уже успел испортить сестре. От накатившей ярости меня пробрала дрожь. Как мог дедушка говорить такие вещи? Да еще и человеку, который только что потерял сестру. Олег, мне так жаль. Я не знаю, как это исправить. Клянусь, я не знала. Аглая, я же помню твоего дедушку. Тогда я ответил ему. Я вас услышал. Но если вы еще раз хоть пальцем тронете свою внучку, а я об этом узнаю, то сильно пожалеете. Алик усмехнулся. Как же глупо это, наверное, звучало, но тогда дядя Витя изменился в лице. Не знаю, как ты терпела это столько лет. Мне не оставалось ничего другого. Меня так воспитывали, и я не понимала, что кого-то воспитывают иначе. Он, конечно, думал, что делает как лучше. Я перестала осуждать его и стараюсь проработать эту обиду. В конце концов, его уже нет в живых, и нет смысла проклинать почившего, неся груз ненависти или злобы. Я стараюсь абстрагироваться и жить дальше. Но из-за взросления в дедушкиных устоях у меня не получается жить полной жизнью. Всегда есть ощущение, что я чего-то лишена. Цепляюсь за свободу, будто она может в любой момент ускользнуть. Стараюсь смириться с тем, что мне не на кого опереться, кроме, конечно, моих девчонок. Боже, Аглая, какие же мы побитые жизнью. Но ничего, раз мы здесь, повзрослевшие, адекватные, работящие, значит, для нас не все потеряно. В тот день приехала полиция. Они опрашивали всех жителей деревни и все равно не вышли ни на чей след. Меня до сих пор это удивляет. В нашей деревне два варианта событий. Либо о каждом твоем шаге знают все жители деревни, либо, исхитрившись, ты можешь творить беспредел, и никто не сможет доказать твою вину. Никаких камер, никакой цивилизации. Если честно, я уверен, что полицейским было плевать на результат расследования. У них был такой вид, словно это не из ряда вон выходящий случай, а стандартная ситуация. Деревня же. Я слышал здесь часто, бабки убивали дедов, а деды бабок по пьяни. Соседи могли порезать друг друга из зависти или выкрасть скот. Это не то место, на которое полиция будет обращать особое внимание. По-моему, они вели расследование исключительно из-за связи Игоря. Я не знала, что ответить на это подтверждение вселенской несправедливости, поэтому спросила. «А как Игорь Владимирович?» В ожидании ответа я решила вернуться к квадроциклу и запрыгнула на сиденье, свысока наблюдая за расхаживающим Аликом. Они с мамой развелись. Он не мог меня видеть после случившегося. Ему больше некого было обвинить. Хотя спустя время он предпринял попытки вернуть маму. Но она пока не готова. Не знаю, удастся ли ему загладить вину. Алик. Я подавила желание подбежать к нему и укрыть от невзгод в объятиях. Как же вы с мамой справились? Судя по тому, что работаешь ты в Москве, вам не пришлось возвращаться в Воронежскую область. Мать он любил, поэтому сильно нам не гадил. Продал дом в Подмосковье, скотину, машину, купил нам двушку в Москве, чтобы не разменивать четырехкомнатную. Несмотря ни на что, я ему за все благодарен. Я гордилась тем, какой личностью стал Красильников. Он спасал людей, рискуя собой, оберегал мать, мужественно перетерпел все невзгоды и остался человеком, без зависимостей, без неконтролируемой агрессии. Хотя не мне делать о нем выводы, меня же не было рядом. Как твоя мама сейчас? Все хорошо. Нашла новую работу и встретила нового мужчину. Живет у него. Но вижу, что она сомневается в своем решении. Слишком быстро они съехались, словно назло Титову. А сам я дома почти не бываю, работаю сутками. Я рада, что у твоей мамы все хорошо. Думаю, если Титов ей все же по судьбе, то, несмотря на годы и обиды, они смогут вернуться друг к другу, сказала я, глядя на Алика. Алик улыбнулся, а у меня внутри все сжалось. Наверное, кто-то другой теперь любуется его улыбкой и тает в объятиях. Жизнь как шахматная доска. Один неверный ход, и ты теряешь возможность. Но даже потеряв все и проиграв, в шахматах можно начать сначала. А как отмотать жизнь на пару ходов назад? Олег подошел к квадроциклу. Глядя друг на друга, мы словно снова обменялись невысказанными вслух мыслями. Затем он сел за руль. Я обняла его и позволила пальцам чуть сильнее, чем того требовала ситуация, надавить на пресс. Мне хотелось одним жестом передать всю любовь и нежность, которую уже не высказать. И прежде чем Олег завел мотор, его ладонь легла на мои руки и нежно сжала их, вызывая во мне бурю трепета. Мгновение длилось недолго. Через минуту мы уже мчались на всех парах к Мишиному участку. Прямо у забора нас ослепила вспышка моего фотоаппарата. «О, какой красивый кадр вышел!» Маша задорно рассмеялась. «Мы вас уже заждались». И правда, все успели вернуться. Увидев Красильникова на пасеке, я тайно спланировала все наши встречи на эти праздники. А теперь... Теперь приходилось через силу улыбаться и убеждать себя, что я и без него смогу отлично провести время. С подругами, с ребятами. Осталось только выбросить свербящие мысли из головы. Ладно, позвольте мне немного поныть. Прямо сейчас моя жизнь ощущается законченной. Было круто. Я бы еще прокатилась. Восхищалась Анька, слезая с квадроцикла. Судя по смазанной малиновой помаде на губах подруги, поездка ей очень понравилась. Внутри закопошилась непрошенная зависть. Я должна была радоваться за подругу, а в итоге ощущала бездонную пустоту. Меня тошнило от собственной инфантильности. Я никак не могла побороть возникшую потребность во внимании. Но Аня заслужила быть счастливой после придурка Константина. Ведьма оказалась права. Тот не пропускал ни одной юбки. А я? Я, наверное, просто не нашла еще своего человека, застряв в грезах. Может, проблема как раз в том, что я всех отвергала, основываясь на своей выдуманной истории любви? Всем свойственно ошибаться. Может, мне просто не хотелось признавать эти чувства ошибкой? Маша передала мне фотоаппарат, а Степа подключил музыку к большой колонке. Из динамиков заиграла песня группы SofBass «Happy Nation». И меня как молния ударила. Эта песня напоминала о родителях. Отца я помнила плохо, но мама рассказывала, что эта группа была его любимой, и что они танцевали на дискотеке в деревенском клубе именно под эту песню. Маленькой девочкой я заслушивалась мелодии и представляла счастливых, влюбленных родителей. «Слушайте, а чего бы нам в клуб не пойти?» Внезапно для себя спросила я, покачиваясь в такт музыки. На меня уставились несколько пар ошарашенных глаз. Первым опомнился Женя. «Классная идея. Мы, наверное, будем одни во всем клубе. Зато там и диско-шар, и акустика хорошая», — поддержал он. «Я с удовольствием», — взмахнула рукой Аня. «Давайте перекусим и поедем», — вынес вердикт Миша. 3 мая, вечер, клуб. Здание местного клуба располагалось рядом со спортивной площадкой, неподалеку от единственной школы. Клуб был размером с крупный одноэтажный жилой дом. На его серых бетонных стенах красовались многочисленные надписи типа «Дима плюс Света равно сердечко» или «Здесь был Толян», сделанные мелом и краской. Крыша выдержала и смерч, и бури, лишь в одном месте отвалился кусок шифера. Степа подошел к проржавевшей металлической двери и дернул ее на себя. Дверь поддалась только с 3-го раза, со скрипом, терзавшим наши барабанные перепонки. В нос ударил затхлый запах сырости. Пыль плясала в лучах заходящего солнца, пробивавшихся в грязные окна. Внутри стены клуба были выкрашены в фиолетовый цвет. Дощечки паркета местами отсутствовали. Диско-шар неподвижно висел в центре потолка. Клуб оказался просторным полупустым зданием, где из мебели были лишь пара скамеек и стул, на котором стояли здоровенные колонки и относительно новая стереосистема времен нулевых. Сельский клуб — это отдельный вид искусства. Я первой шагнула на скрипучие половицы и снова огляделась. Передо мной плыли фигуры прошлого. Девушки с начесами и химической завивкой, в ярких колготках, коротких юбках, с голубыми тенями и перламутровыми губами. Молодые люди в спортивных штанах и просторных футболках. Они танцуют твист, ламбаду, а затем кружатся в медленном танце. Поразительно, но ведь именно здесь танцевали наши с ребятами родители, будучи подростками. Здесь вершилась их история. От резкого стука я подпрыгнула и чуть не вскрикнула. Это Миша стучал кулаком по стереосистеме. Колонки издали мерзкий писк, затем заиграла песня «Коко Джамбо». Да так громко, что, наверное, жители деревни могли подтанцовывать, не выходя из дома. Тем временем Алик со Степой передвинули скамью и занялись подключением диско-шара. Уже через 2 минуты разноцветные огоньки запрыгали по стенам и по нам. «Ничем не хуже московского клуба», — заявила Женя, пританцовывая возле меня. «Я бы даже сказала лучше. Никаких прилипал и душных толп. Интересно, когда здесь в последний раз танцевали?» «По-моему, в 2000-м. Здесь чаще устраивают организационные собрания», — ответил Женя, беря меня за руку. «Потанцуем?» — подмигнул он, притягивая меня к себе и увлекая в забавный танец. Мы с Женей вытворяли странные, но веселые движения под модерн токинг. Ребята тоже не отставали и начали плясать и подпевать. Атмосфера клуба всецело поглотила нас. Прокружившись десятый раз, я чуть не врезалась в Алика. Представьте человека, который пытается пережевывать гвозди. Вот таким было выражение его лица. Мне даже захотелось спросить, не болят ли у него зубы. Иначе зачем так напрягать челюсть? «О, моя любимая песня!» — хихикнула я. Мурат Насыров запел в колонках романтичную песню «Я — это ты». Я тоже люблю эту песню. Станцуем? Алик перехватил меня у Жени. Я вложил ладони в его руку. Алик медленно и осторожно положил вторую руку мне на талию. Его сбивчивое дыхание касалось моей макушки. Он держал между нами дистанцию, и все же время от времени наши тела прижимались друг к другу, и я ощущала его сумасшедшее сердцебиение. Что до меня, я держалась из последних сил. Ноги дрожали и не слушались. Опьяняющая обстановка, свет, музыка, его аромат сбивала с толку. «Это всего лишь танец», — убеждала себя я. «Медленный танец», во время которого Алекс смотрел на меня так, словно видел в последний раз. Так, как смотрел в тот самый летний день, прежде чем мне пришлось уйти, а ему остаться. Он непроизвольно дернул рукой и почти прикоснулся к моей щеке. У меня замерло и дыхание, и сердце. Да и жизнь на секунду стала на паузу. Сделав вид, что убирает пыль с моих волос, даже это мимолетное прикосновение — меня чуть не убило. Он снова посмотрел мне в глаза. Своим же взглядом я пыталась сказать... Нет, прокричать, что в этот раз я ни за что бы его не оставила. Что я свободна, принадлежу самой себе и готова остаться с ним. Жаль, что я была больше не нужна ему. И от очередной волны осознания этого уже понятного факта мне стало дурно. Мы с Аликом так долго играли в гляделки, что они заметили, что песни давно перестали быть медленными и романтичными. И теперь требовали активных движений. «Рак да микрофон!» — коверкал песню фристайлер Степа. Звучало это ужасно и смешно одновременно. Несмотря на недолгое негодование с моей стороны, вечер прошел прекрасно. Мы танцевали не меньше 2 часов и вспотели так, что волосы можно было выжимать. Степиной Маше стало совсем душно, и мы решили разъехаться по домам. Хотя благодаря танцам все мое нутро требовало продолжения банкета. Вероятно, Женя подметил мое воодушевление. «Как насчет того, чтобы прокатиться по ночной деревне?» — с улыбкой предложил он. «Я только за. Сейчас только Воронцову найду». А Воронцова в углу клуба танцевала с Мишей. Я не стала их беспокоить. Степа снова стукнул по стереосистеме, чтобы отключить музыку. На секунду повисла абсолютная тишина, которую нарушили раскаты грома. «А вот и гроза в начале мая», — хмыкнул Вова. «Слышите? Кажется, дождь. Надо поскорее выдвигаться, не то в ливень перерастет», — переживал Кулаков. «Нам после смерчи уже ничего не страшно. Особенно черному. Он прям от воронки убегал. Помнишь, Женек? Ты, когда к нам прибежал, я думал, сознание потеряешь». Женя криво ухмыльнулся и кивнул. Затем взял меня за руку и повел к выходу. «Мы тоже бежали от самой воронки», — подал голос Алик. Я резко остановилась и обернулась. «Да, мы тогда за Эсенцеву так переживали, чуть сердце не лишились». Милена использовала нецензурную лексику. Но она оказалась в надежных руках. Я закашлялась. Ну, Милена, спасибо. Пойдем. Снова дернул меня Женя. Всем пока. Воронцова, похоже, была так сильно увлечена добрыденьем, что даже не обернулась. А ведь потом будет названивать. Мы вышли на улицу, и нас обдало ночной прохладой, запахом прибитой дождем пыли и свежести. Конечно, проскальзывали и нотки навозной кучи, и сена, но они лишь дополняли деревенскую картину. «Бежим!» Мы с Женькой стартовали, периодически скользя на мокром черноземе. Сев в машину, я хорошенько отряхнула кроссовки и только потом закрыла дверь. Черный завел машину, включилась магнитола. Время близилось к полуночи. Я рассматривала Женю, пытаясь найти в нем что-нибудь, что привлекло бы меня. Может, если не избегать его откровенного внимания, из нас что-то выйдет? Но тут по радио заиграла песня Нелли Фуртадо «Say it right», вогнав меня в ностальгию о знаменательном вечере в подвале заброшенного дома. О первом поцелуе. О первой трагедии. Я улыбнулась болезненным, но теплым воспоминанием. «Предлагаю сделать круг вдоль лесной чащи, чтобы выехать в долину. А там найдем пустошь, где можно посмотреть на звезды», — отвлек меня Женя. «Отлично», — кивнула я. «Ты, кажется, на режиссерском факультете учишься?» «Да, мне очень нравится, особенно практика. Но все же больше я люблю фотографировать. Бывали 12-часовые свадебные съемки, а я даже усталости не чувствовала. Только прилив вдохновения и желание сделать потрясающие фотографии. Завидую людям, нашедшим себя. У меня есть пара хобби, но им не получается посвятить жизнь. Например? Пока не хочу открывать все карты», — ухмыльнулся он. «Что же в них такого секретного?» — хохотнула я. «Ладно, вытягивать не буду. Хочу только сказать, что в любом увлечении наступает стадия выгорания, и хочется все бросить. Главное — не отчаиваться. Я, бывает, тоже разглядываю свои работы и думаю, что руки у меня не из того места, и что фотограф из меня никакой. А потом читаю благодарности и тут же забываю об этих заскоках». Женя слушал с задумчивым взглядом, слегка улыбаясь. Через пару минут он сказал: «Знаешь, мое хобби... оно всегда актуально и всегда увлекательно. Только вот благодарности я не получаю». «Ничего. Как бы банально это ни звучало, главное не сдаваться». Мило улыбнулась я и повернулась к окну. Мы проезжали жилые дома с покатыми крышами, деревянными крылечками и гигантскими участками, заросшими сорняками. Дождь продолжался, молнии сверкали на небосводе, рассекая поле. Подъезжая к лесу, машина резко подскочила и с грохотом ударилась подвеской о землю. Наши головы столкнулись с потолком. «Черт! Пойду проверю, не отвалилось ли чего». Женя вышел из машины. Я достала из бардачка влажные салфетки и осторожно протерла перепачканные кроссовки. Хлопнула водительская дверь, и я выпрямилась, взглянув на Черного. «Все в порядке?» «Да». «Додумался же я поехать на ней по этим дорогам», — хмыкнул Женя. «Мы останемся здесь?» — спросила я, оглядываясь. Мрачное, почти беспросветно, темное небо устрашало. Ветер гнал клубящиеся тучи, дождь бил по окнам, вдали послышался первый раскат грома. Молния сверкнула в критической близости к лесу. «Испугалась?» — спросила Женя, и я вздрогнула. «Нет, просто немного переживаю после того лета, когда прошел смерч. Все детство родители твердили мне, что смерчи в деревне никогда не будет, что это просто невозможно. А он взял и прошел. В тот день действительно было страшно. Я слышал, вы первыми увидели тело Кристины в лесу. Я посмотрела Жене прямо в глаза. В них читался неподдельный интерес. Первыми были Титов и Алик. Уже потом прибежали мы. Я откинулась на спинку и уставилась на деревья. В голове закружились воспоминания. Бедная Кристина. Не понимаю, кто мог такое сотворить». Зная характер Кристины, могу с уверенностью сказать, что за свою жизнь она взбесила по меньшей мере половину деревни. Ей нравилось крутить интриги. Я ощутила липкое прикосновение Жени на своем колене. Внутри все застыло, и я сглотнула, затем как бы невзначай отодвинула ногу. «Как у тебя сложилось все в Москве? Ты вроде раньше жил в Старомосколе?» «Да, в Москву перебрался только 2 года назад. В целом неплохо. Быстро нашел работу, на зарплату тоже не жалуюсь. Только аренда дорогая очень в столице. В моем городишке можно было снимать однушку 1000 за 7 в месяц, а в Москве минимум 20». Пока Женя говорил, рука его снова медленно поползла вверх по моей ноге. Мне захотелось выйти из машины. «Вы, значит, с Красильниковым все это время не виделись?» — вдруг спросил он. «Нет», — резко ответила я. «А ты и встретил кого-нибудь?» Прогремел гром, мы с Женей одновременно вздрогнули. Со стороны деревни послышалось мычание коров. «Встречал я многих, но все не то». Женины глаза, и без того черные, казались сейчас сатанинскими. Его пальцы крепче сомкнулись на моей ноге. «Жень!» «Аглая!» Женя мерзко ухмыльнулся. Изо рта у него резко пахло перегаром. «Что с тобой?» «Убери, пожалуйста, руки». «А то что?» Вторая ладонь черного с хлопком приземлилась на мое бедро. Я перехватила его руки в попытке отодрать от себя. «Ну что же ты, малышка? Наша милая Гайка, чего ты испугалась?» Женя резко прильнул к моим губам. Я была в таком шоке от происходящего, что не успела среагировать быстро. Его тонкие губы накрыли мои, язык норовил ворваться мне в рот, но я все-таки оттолкнула его. «Ты что делаешь? Черт тебя дери, черный! Я ухожу!» Одновременно с тем, как я дернула ручку двери, черный ее заблокировал. «Чего так ломаться, Эсенцева? У меня есть то, что тебе понравится. Скакалки. Или ремень? Что предпочитал твой дед?» В ужасе я распахнула рот, не веря своим ушам. Нет, он не мог такого сказать. Наверное, я еще сплю. Нужно только ущипнуть себя, чтобы поскорее избавиться от этого кошмара. Не сработало. Черный снова навалился на меня, пошевелил рукой где-то под креслом, и оно рухнуло вниз, приняв горизонтальное положение. Взяв себя в руки, я с остервенением двинула ему в пах. «Ай, сука!» Я быстро перекатилась и нажала на разблокировку дверей, а затем, нервно возясь, попыталась выползти и вытащить ноги из-под озверевшего черного. Но как только мои пальцы коснулись дверной ручки, Женя схватил меня за волосы, да так, что в глазах потемнело. «Я что, не прав?» — глумился черный. «Думаешь, мы не видели синяков? Или следов от скакалки? И тебе ведь нравилась Гайка? Да, раз ты молча все терпела». Не сдаваясь, я начала пинаться в надежде задеть его, и, услышав недовольный рев, открыла-таки дверь и вывалилась из машины в грязную лужу. «Ублюдок!» — выплюнула я, развернувшись. «Больной ублюдок!» Развернулась и побежала навстречу ливню и молниям, из-за слез не разбирая дороги. Весь ужас, что скопился в груди и застрял в горле от слов черного, требовал освобождения. Я не знала, куда себя деть. А еще лучше спрятать и не видеть никого. Никого из этой чертовой деревни. Неужели пересуды дошли до такого абсурда? Или это бурная фантазия извращенца черного? Внезапно что-то хлестнуло меня по заднице. Да так сильно, что я споткнулась и упала. Руки тут же увязли в мокрой почве. «Ну как, соскучилась по ремню? По-моему, ты была плохой девочкой. Зачем же сразу драться?» Женя постукивал ремнем по ладони, глядя на меня и осторожно шагая по траве. «В жизни бы не подумала, что ты на такое способен. Пожалуйста, не трогай меня. Я ничего не скажу ребятам. Просто отпусти, не приближайся ко мне больше». «Как это отпусти?» Я ведь еще не получил то, что хотел. «Помогите! Спасите! Аня, Вова, Алекс, спасите!» Закричала я во всю глотку, пока Женя не дал мне кулаком в нос. В глазах поплыли искры, я закашлялась, нос изнывал от боли. Нужно было бороться. «Помогите!» «Да заткнись ты!» Снова хлестнул меня по лицу Женя. Я обрыкалась, хватила его, но он, словно робот, ничего не ощущал и не реагировал. Потом схватил меня за руки и прижал их к земле. Он был похож на разъяренного бульдога. Злобно сжимал зубы, в уголках рта пенилась слюна. «Если перестанешь дергаться, все пройдет быстро». Он попытался расстегнуть комбинезон, чтобы стянуть его с меня, но, к счастью, молнию заело. А я пиналась, стараясь сбросить этого ублюдка, за что получила еще одну оплеуху, чуть не лишившись сознания. «Интересно, Алик уже был там? Наверняка ты тоже готова была отдаться ему с первого взгляда». «Он убьет тебя», — едко ответила я, не прекращая попыток вырваться. Черный лишь расхохотался в ответ. Ливень утих, мягко накрапывал дождь, я несколько раз моргнула, чтобы избавиться от пелены слез. Женя таки разодрал мой комбинезон и попытался затянуть мне руки ремнем, но я замахнулась и лбом ударила его в нос. Это дало мне фору в несколько секунд. Я перекатилась на бок и встала со второй попытки. Черный схватил меня за локоть, но я вырвалась и побежала. Бежала так, как никогда. Легкие горели, но я продолжала бежать и звать на помощь. Из-за опустившихся сумерек я немного сбилась с пути, пытаясь понять, в какую сторону нужно двигаться, чтобы быстрее добраться до ребят. Я превратилась в сплошной комок нервов. Заслышав приближающиеся шаги черного, я повернула направо и заметила впереди какое-то движение. Сложно было разобрать замутненным взглядом. «Аглая?» Этот голос я бы узнала из тысячи. «Господи, Гайка!» А это Анька кричала. Ноги подкосились от счастья. Спасение близко, я добралась до друзей. Я упала на колени и истерически зарыдала, прикрывая оголенную грудь и подтягивая разорванный комбинезон. Я не могла встать, не могла выговорить ни слова, просто таращилась на них глазами перепуганного зверя, безмолвно пуская слезы. Аня тоже опустилась на колени и попыталась меня приподнять. Я ощутила боль чуть ли не каждым сантиметром тела. И, оказывается, заскулила, как побитая лиса. Олег укутал меня в свою кожаную куртку и поднял на руки. «Аглая, как ты?» Он покачивал меня из стороны в сторону, прижимая головой к груди точно ребенка. «Ань, кажется, у нее нога кровоточит. Что случилось?» «Боже! Олег, не смей оставлять ее. Я постараюсь найти сигнал». Размахивая телефоном, тараторила Аня. Послышался звук удаляющихся шагов. Вспомнив о Жене, я отдернулась и начала озираться. Его и след простыл. Алик поставил меня на землю, взял за плечи и наклонился так, что наши глаза были на одном уровне. «Ты можешь рассказать мне, что произошло?» Я закусила губу и быстро замотала головой. «Аглая, мне нужно знать, кто это сделал. И что именно? Я так понимаю, это дело рук черного?» Зажмурившись, я с размаху уткнулась ему в грудь, скрыв лицо. Алик ласково гладил мои волосы, терпеливо и молча ожидая от меня хотя бы слова. «Я не могу сказать тебе. Не могу рассказать. Мне очень стыдно», — прошептала я. Красильников посмотрел на меня так, словно пытался понять, не брежу ли я. «Тебе? Стыдно?» «Да. Он говорил, что...» Я подняла руки. «Господи, дай сниму этот чертов ремень!» Алик не на шутку взбесился, но ремень снял аккуратно, стараясь не причинить мне боли, после чего крепко прижал к себе. «Все хорошо, Гайка, я здесь. Он не тронет тебя, слышишь?» Теплое дыхание Алика щекотало и понемногу успокаивало меня. Воронцова неслась с поля. «Едут, все едут!» — запыхавшись, сообщила она. «Аглая, как ты?» «Нормально», — коротко ответила я. «Где Женя? Вы не видели?» «Ань, останься с Аглаей. Я поищу этого ублюдка», — решительно сказал Красильников. «Алик, нет!» — громко воскликнула я, потом продолжила шепотом, вцепившись ему в руку. «Пожалуйста, не уходи». По его взгляду я сразу поняла, насколько он переживает, насколько разъярен и в то же время нежен. Прямо сейчас я отчетливо увидела, что не безразлично Красильникову. Это открытие участило пульс и заставило слегка улыбнуться. «Я позову ребят. Оставайся с ней», — сказала Аня и быстро скрылась в направлении клуба. У меня не было сил, чтобы останавливать Аню. Я не хотела, чтобы ребята узнали о том, что произошло. Чтобы услышали то, что говорил мне Черный. Я уверена, что была не единственным ребенком, которого время от времени лупили. Но откуда у Жени в голове подобные мысли? И неужели обо мне судачили даже мои друзья? Мы с Аликом стояли посреди поля в обнимку. На нас капал редкий дождик. Олег поворачивался из стороны в сторону, крепко придерживая меня за талию, а второй рукой поглаживал волосы. «Алик?» «Да?» «Как ты считаешь, я сама виновата в том, что терпела издевательство и не сбежала из дома?» Алик оторопело заглянул мне в глаза. «Что значит «терпела»? Как можно быть в этом виноватой? Господи, да откуда у тебя вообще такие мысли? Посмотри на меня». Он холодными пальцами приподнял мой подбородок. «Ты ни в чем не виновата. Ты была ребенком. Ты любила свою семью и считала, что они поступают правильно. И главное, ты абсолютно точно не заслуживала того, что делал твой дед. Теперь скажи мне, что тебе наплел этот урод? Он посмел тронуть тебя?» «Он хотел...» «Не могла. Я не могла произнести это вслух». Бросила взгляд на комбинезон и посильнее запахнула куртку Алика. «Я убью его», — тихо выдохнул Алик. «Он сказал, все знают, что мне нравится, когда в ход идут ремни или скакалки». Скороговоркой выпалила я и отвернулась. Послышался звук автомобильного двигателя. Подъезжали скорые и полиция. Аня вернулась к компании ребят. Вова с Андреем шли, сжав кулаки, мрачно нахмурившись. На их лицах читалось неистовое желание кого-нибудь покалечить. Из машины вышел сотрудник полиции и направился в нашу сторону, одновременно с фельдшером. Аня с Миленой приобняли меня с обеих сторон и отодвинули от Красильникова. Я посмотрела на него в последний раз, прежде чем рассказать полицейским о случившемся.